Глава 18. Выйдя с помощью Арианта из коляски и поправив накидку, Наташа под руку со своим спутником направилась к главным парадным широким дверям. Точнее, двустворчатым, которые в такие дни раскрывались настежь. Там же дежурили два то ли охранника, то ли мажордома, то ли лакея. Девочку, в общем-то, мало интересовало название должностей этих разодетых в яркие одежды людей с декоративными пиками в руках. Сама она называла их билетерами, поскольку главная задача этих людей была проверка приглашений. Ариант протянул два листа с приглашениями, независимо от того, кого приглашали, отдавал их исключительно спутник. Один из билетеров подозрительно покосился на них, поскольку возраст явно не соответствовал разрешенному, но, прочитав имена, даже чуть ли не по стойке смирно вытянулся, с интересом посмотрев на девочку. Сама Наташа рассматривала пику, пытаясь понять смысл этой фиговины. В качестве оружия. Разукрашенная резьбой древко, яркая красная лента, повязанная под острием. Само острие. Девочка не считала себя специалистом по оружию, но всегда считала, что острие должно быть острым, а не заканчиваться каким-то шариком. «Проходите», — стража развела пики в стороны, пропуская. «Заинтересовало оружие?» — хмыкнул Ариант. «Ты с таким интересом их рассматривала». Пыталась понять смысл этой штуки. О, на самом деле все просто. В стародавние времена простых нравов праздники проходили немного буйно, и требовалось особо буйных как-то успокаивать. Но поскольку убийство гостей не очень хорошо сказывается на репутации хозяев, то стражам стали выдавать такие вот затупленные пики, которыми тыкали в животы нарушителей порядка. Сейчас праздники стали более цивилизованными. Но традиция выдавать стражам такие вот утихомирители осталась. Правда, сейчас только тем, кто на входе стоит. Как напоминание гостям, что вести себя стоит прилично. «Занятно», — посмеялась над историей Наташа. «А у вас не так было?» «Ну, я в стародавние времена не жила, но вроде как по учебнику историю помню, что у моих предков считали пир без доброй потасовки неудачным. Правда, потасовка должна быть исключительно на кулаках». «Это более занятно», — рассмеялся и Ариант. «Принцип прост. Не можешь предотвратить — возглавь». «Хорошее правило. Нужно будет принять к сведению. Кстати, а вон и отец. Не возражаешь?» Наташа огляделась. Они уже миновали большой холл, в который вели двери с улицы, и теперь вышли во двор. Мощеный, большой, украшенный по краям декоративными кустарниками. Там же стояли узорные чугунные фонари. Еще фонари были подвешены между зданиями, которые окружали двор. Вечером тут явно не сильно темно. Своеобразный летний праздничный зал под открытым небом. Чуть дальше, уже в самом здании, был еще один просторный зал, уже зимний. «Не возражаю. Только скажи, у нас тут будет все или все-таки в помещении?» «В помещении. Тут только собираются, а потом уже кому где нравится. В помещении танцы, а тут слуги после начала церемонии вынесут плетеные столики, поставят напитки и закуски». «Ага. То есть там физра, тут жратва». «Всегда поражался твоему умению кратко, емко и точно выразить мысль», — рассмеялся Ариант. «Я вообще очень талантлива». Ариант спорить не стал, просто направился к одной из групп солидных мужчин, которые что-то обсуждали между собой. Заметив приближающихся, они замолчали и с интересом повернулись к ребятам. Один из мужчин, похожий на Арианта, только старше, чуть шагнул вперед. «Отец?» Ариант легонько склонил голову. «Господа?» Такой же легкий поклон остальным. «Позвольте представить мою спутницу, Наталья Астахова. Полагаю, вы слышали о ней все». «Кто же не слышал о той, кто перевернул вверх дном весь сенат?» Усмехнулся один из мужчин, но как-то по-доброму. Этот явно был сторонником Матасвера. «Очень приятно», — кивнул Райли Торф. «Госпожа Наташа, надеюсь на продолжение нашего плодотворного сотрудничества». Обменявшись еще парой ничего не значащих любезностей, они продолжили путь. «Слушай, а почему нам нужно ходить от кучки к кучке, а не организовать свою?» Видно, вспомнив о предыдущем разговоре о кучках, Ориант рассмеялся, попытался смех сдержать, но вышло только хуже. Потому он просто оттащил девочку в сторону, где и отсмеялся. Наташа терпеливо ждала, хотя ее губы при этом тоже предательски подрагивали. «Умоляю, давай временно обойдемся без твоих шуточек. Отвечаю, мы еще маленькие, чтобы что-то там организовать». «Рылом не вышли», — кивнула Наташа. «Призванная, я же просил», — простонал Ориант, когда новый взрыв смеха стих. «Но в целом, да, прежде чем что-то там организовывать свое, мы должны выразить почтение тем, кто выше нас. В данном случае мы сейчас его выразили сенатору Райли Торфу и его группе». «А твой отец за Матас Вера или против?» «Он нейтрал. У него там своя группа. Хотя долгое время он был противником. Кстати, благодаря тебе он отошел от противников текущего председателя Сената». «Даже так?» — удивилась девочка. «Да, на него произвело впечатление то, как ты поставила на место тех, кто топил Тонзеров. Я, правда, подробностей не знаю, только слышал замечание отца, который исключительно в превосходных тонах говорил о том, что «одна соплюшка перевернула вверх дном Сенат, Республику и Империю ради подруги». Он с интересом посмотрел на нее. «Перед прочтением сжечь», — правильно поняла взгляд Наташа. Ориант притворно вздохнул. «Вот всегда так. Все самое интересное секретно. Только чтобы узнать это интересное, стоит стать сенатором. Так, отвлеклись. В общем, мы выразили почтение моему отцу. Ну, потому что он мой отец». «Непотизм», — кивнула Наташа. «Он самый», — улыбнулся Ориант. «Теперь нам обязательно нужно выразить почтение председателю, еще парочке лидеров влиятельных группировок в Сенате, потом уже нужно обойти пятерых представителей влиятельных нобелей, а потом уже можно либо образовывать свою кучку, либо присоединяться к какой другой». «Блин, призванная! Теперь ты и меня заразила! Как Альда тебя терпит?» «С трудом», — хмыкнула Наташа, «но говорит, что два гения всегда найдут общий язык, а мне это льстит». «То есть, чтобы ты терпела меня, мне надо называть тебя гением?» «Каждая девушка любит комплименты», — серьезно подтвердила Наташа и рассмеялась. «Ладно, идем выполнять обязательную программу. Раньше сядем, раньше выйдем». Ориант осмыслил фразу, вздохнул. «Полагаю, просить тебя угомониться — занятие бесполезное». «Ну, мне не всегда удается вовремя остановить язык», — вынуждена была признать девочка. «Но в оправдание могу сказать, что веду себя так только в окружении тех, кого я считаю друзьями». Ориан задумчиво глянул на Наташу. Медленно кивнул. «Спасибо. Польщен». «Обращайся», — смущенно отмахнулась девочка. «Лучше идем программу выполнять». Все эти обязательные приветствия мало запомнились и были похожи одно на другое. Вежливое приветствие, обмен любезностями, прощание. Об отношении людей к призванной можно было понять исключительно по тону приветствий. Кто-то высказывал холодную вежливость, кто-то был вежлив равнодушно, кто-то искренне приветствовал их. Судя по всему, все они считали Наташу одним из инструментов матосфера, а не самостоятельным центром силы. А потому и не считали нужным прятать свое отношение к ней. Не то чтобы это было не так, но все равно обидно. Девочка сама не поняла, почему ее это так задело. Ориант в такие моменты искоса поглядывал на нее, а потом, когда они обошли всех, кого положено, оттащил в сторону. «Давай пока просто постоим. Успокойся. Ты же не ожидала другого?» «Нет», — вздохнула Наташа. «Просто некоторые могли бы не так явно выражать свое пренебрежение». «Всем нравиться нельзя». «Да понимаю я. Просто моя кожа еще недостаточно толста, чтобы игнорировать такое. Теперь я понимаю матосфера. Он ведь реально ограждает меня от многого. Я еще дура обижалась на него. Надо будет позже извиниться». «Рад, что понимаешь это». Наташа кивнула и огляделась. «Так, мне срочно нужно поднять настроение. Раз обязательная программа выполнена, то ищем своих». «То есть Тонзеров?» «Ага». «Идем, я догадываюсь, где они могут быть». Наташа поплотнее закуталась в накидку, убедилась, что орден из-за нее разглядеть не получится, кивнула. «Веди». Возможно, Ориант действительно обладал каким-то шестым чувством, но семью Тонзеров он отыскал довольно быстро. Обменявшись дежурными приветствиями со старшими, они, подхватив Альду и ее спутника, отошли чуть в сторону. Альда с интересом осмотрела Наташу со всех сторон и довольно кивнула. Тут же спохватилась и повернулась к своему спутнику. «Позволь представить мою подругу, Наталью Викторовну. Но это длинно и, как она выражается, чопорно». «Чувствую себя старухой», — согласно кивнула Наташа, заставив усмехнуться и Альду, и Арианта. Тут они с удивлением глянули друг на друга, что-то там поняли и кивнули друг другу. Рассмеялись. «Не обращай внимания», — махнула рукой Альда спутнику. «И не удивляйся. В этом вся призванная. Если будешь с ней общаться, тоже привыкнешь». «Или возненавидишь», — добавила Наташа. «Тоже возможно», — согласилась с улыбкой Альда. «Лично я тебя порой пару раз в день прибить мечтаю». «Всего лишь пару?» — удивилась Наташа. «Хм, не дорабатываю. Нужно лучше стараться». Альда рассмеялась и снова обернулась к наблюдавшему за их перепалкой удивленному сопровождающему. «Вот об этом и говорю. Так что обращайся к ней просто Наташа или Натали, как больше нравится». «Наташа, мой спутник на сегодня — Альмер Сант. Их семья недавно заключила с нашей выгодный контракт. Альмер согласился меня сопровождать сегодня». «Очень приятно», — поклонился по всем правилам этикета Альмер. Наташа еле заметно поморщилась, но тоже поклонилась как положено. Закончив с обязательным представлением, Альда огляделась. «Никто Коршуновых не видел. Они вроде как должны быть в группе сенатора Лайстера, но когда мы подходили к ним с приветствием, их еще не было». «Задерживаются», — пожал плечами Ариант. «Ты же знаешь Ратина Коршина, а Турион самостоятельно никогда не придет». «Вроде как сейчас праздник в честь флотских, а Турион как раз и служит в той эскадре». «Вот такие дела», — непонятно ответил Альмеру Ариант. «Туриона оженили. Точнее, пока помолвку заключили», — более подробно пояснила Альда. «Наверняка он будет с невестой, а значит и отец невесты с ними. Нужно время собраться всем вместе и приехать». «Вот оно как». Наташа же искоса рассматривала спутника Альды. Старше ее, но это ожидаемо. Вроде как и не особо красив, но и не уродлив. В одежде невыразителен. Очень странное впечатление производит. Интересно, чем эти санты занимаются? И какие у них дела с Тонзерами? Но спрашивать об этом явно не стоит. Альмер снова глянул на Наташу. «Прошу прощения заранее. Альда объяснила, что вы терпеть не можете это прозвище «призванное». «А еще я терпеть не могу всяких вежливостей не по делу. Предлагаю всем в нашей тесной и дружной компании перейти на «ты». Так будет проще». «Призванная!» — простонала Альда, закрывая лицо. Альмер усмехнулся, глянул на свою спутницу. «Кажется, я понимаю, о чем ты меня предупреждала. Но я не против. Сам порой устаю. Мы тут ничего не делим, никаких договоров заключать не собираемся, а значит, давайте просто будем добрыми друзьями». Наташа хмыкнула, услышав такую формулировку. Кажется, она начала понимать необходимость расшаркиваний согласно правилам этикета. «А этот Альмер умен. Вот так, мимоходом, объяснил, в каких ситуациях уместно отложить в сторону этикет, а когда его все-таки стоит придерживаться». Девочка кивнула ему. «Тоже так считаю. Там, где деньги, там нет дружбы. Лучше это разделять». «Тогда ну его, этот этикет», — улыбнулся он. «Признаться, я полагал, мне придется поискать спутницу, чтобы попасть на бал. Слышал, сегодня должно быть награждение отличившихся». «Да, торжественное награждение, потом приветствие от Сената Республики и посла Империи, после уже бал и жратва». «Что? Я смотрел расписание». «Даже не буду спрашивать, где ты достала расписание праздника?» — вздохнула Альда. «Да ради бога! Богов! Мацвер передал». Ариант задумчиво глянул на Наташу. «Разве это не секрет? Я имею в виду то, чем ты занимаешься». «А чем я занимаюсь?» — улыбнулась Наташа. «Мацвер, как старому доброму другу, одолжил мне расписание праздника, дабы я смогла к нему лучше подготовиться. Заодно вот буду смотреть и сравнивать расписание и происходящее. И я была бы благодарна, если бы вы сообщили мне, если заметите, что странное. Даже если это покажется пустяком». «О!» — сообразил Ариант. «Похоже, вы так ничего и не поняли». «Пара глаз хорошо, а несколько пар лучше», — кивнула Наташа. «Не поняли, не знаем, не уверены. Выбирай, что хочешь», — повернулась к Альмеру. «Есть сведения, что, возможно, произойдет кража на празднике. Украдут что-то непонятно что. Там не знаем где. Тогда неизвестно когда». «Я впервые встречаю настолько точное описание проблемы», — усмехнулся тот. «Потому и прошу. Если заметите что-то непонятное, сообщите. С вас не убудет, а мне приятно». Вопреки ожиданиям, что Альмер воспримет все как шутку, тот посерьезнел и кивнул. «Договорились». «Турион!» — вдруг сделала стойку Альда, смотря куда-то в сторону. «Я просто не могу не поприветствовать его. Альмер, пожалуйста». Кажется, Альда посвятила его в свой суперхитрый план, поскольку тот с насмешкой глянул на Наташу и кивнул. Предложил Альде руку. Ариант проводил их взглядом. «Знаешь, мне Туриона даже не жалко. Он вернулся из похода 10 дней назад вроде как, но ему никто не сообщил, кто такая лучшая подруга невесты его брата. Это ж надо настолько выпасть из общества. Полагаю, его просто не интересует ничего, кроме кораблей и моря. Ну и время он проводил либо в семье, либо среди моряков. Но с отцом хотя бы он мог поговорить? Полагаю, он считает своим долгом самолично наставить младшего брата на путь истинный. А раз его отец поддерживает Альду, то он считает, что и ее подругу осуждать не станет. Как ты говорила, сделал свои выводы, поверил в свою непогрешимость, проверить не удосужился. «Это семейное», — подтверждающе кивнула Наташа, заметив взгляд Арианта, добавила. «Что? Ты бы слышал, какой концерт мне Лорен закатил, когда арестовали Альду и ее семью?» «А ты тут при чем?» — изумился Ариант. «Он решил, что такой мой хитрый план — повесить убийство посла на Тонзоров, заставив их признаться в этом через арест дочери». Ариант сначала замер, задумался, помотал головой. «Он идиот?» «Ну, справедливости ради, у него были причины так думать. Он просто не поверил мне, поверил другим», — пожала плечами Наташа. «Говорю же, семейное. Сделать вывод по имеющимся данным, не проверить их и увериться в собственной непогрешимости. Но у Лорена Альда была. Она ему быстро мозги вставила на место, подозреваю с применением ударного аргумента. У Туриона Альды нет». «Невеста же имеется», — рассмеялся от формулировки Ариант. «Я ее не знаю, она меня не знает». «Вряд ли не знает, просто не знакома. Но, думаю, захочет познакомиться. Кажется, именно на это рассчитывала твоя подруга». «На знакомство с невестой Туриона?» — нахмурилась Наташа. «Я думала на мое представление на балу». «И это тоже. Но подумай, в чем тут проблема для Туриона? Просто щелчок по носу. А вот если щелчок по носу на виду невесты, это уже совсем другое». «О-о-о!» Наташа задумалась. «Дошло! О-о-о!» «А вот и они!» — хмыкнул Ариант. «Сейчас и проверим». Действительно, к ним подходили Альда, Лорен, Турион и какая-то незнакомая Наташе девушка. Светлые волосы, заплетенные в толстую косу, которая была перекинута через плечо, правильные черты лица, на голове диадема с темно-синими камнями. Наташа даже не взялась бы сказать, что это за камень. Может, сапфиры, но в камнях она не настолько разбиралась, чтобы утверждать наверняка. Под цвет камням длинное платье, открытые плечи и длинные перчатки. Девушка опиралась о локоть Туриона и с интересом посматривала на Альду. Альда подошла первой, обернулась. «Госпожа Малиена, позвольте представить мою лучшую подругу, госпожу Наташу. Наташа, это Малиена Сентис, невеста Туриона. С господином Турионом вы, полагаю, уже знакомы». Альда не смогла сдержать ехидную улыбку. Малиена улыбнулась, освободила руку от растерянного Туриона, который озадаченно рассматривал Наташу, которой тут, по его представлению, быть в принципе не должно. «Очень приятно познакомиться, госпожа Наташа. Много слышала о вас. А с вами...» Наташа очнулась. Вряд ли эта Малиена не знала, кто рядом с ней. «Но этикет, чтоб его!» «Мой спутник на сегодняшнем празднике — Ариант Торф». «Очень приятно, госпожа Малиена», — поклонился тот. «Спутник?» — снова не смог скрыть удивление Турион. «А что вас удивляет, господин Турион?» «Вот вроде бы серьезно», — спросил Ариант. «Но только последний простак не заметил бы скрытый сарказм». считаете меня недостойным?» «Я... но...» «Наташа, кажется, пора снимать накидку. Скоро пригласят в зал». С еле сдерживаемым предвкушением заметила Альда. Наташа покосилась на сияющую подругу, глянула на улыбающегося Арианта. «Наташа, позволь, я помогу тебе». Поспешно вышла Альда. И пока Наташа не опомнилась, стянула с нее накидку. Свернула и отошла, давая возможность всем увидеть подругу. Турион раздраженно глядел на Альду, хотел что-то сказать ей, но увидел ленту с орденом и замер с открытым ртом. А вот Малиена удивленной не выглядела, скорее заинтересованной. «Звезда Империи, да? Я слышала, что вас награждали в Империи, но...» Она пригляделась, нахмурилась, мрачно глянула на Наташу. «Алыкант, да? И мечи?» «Знаете, что это значит?» — спросила Наташа, заинтересованная реакцией Малиены. «У отца такой же», — кратко ответила она. «Потому и знаю о награждении», — она кивнула на ленту. «Алыкант?» «Мало кто знал», — буркнула Наташа. «И предпочла бы, чтобы и дальше так оставалось». Малиена снова глянула на девочку, подошла и положила руку на плечо. Кивнула. «Прости. Понимаю, что неприятно, наверное, вспоминать. Отец тоже не любит рассказывать, но после сегодняшнего уже и не скроешь». «А что, ты не знала, что я из Империи?» Заметив удивление на последние слова, спросила Малиена. «Отец был командиром в Легионе. В последнем бою предотвратил прорыв крупных сил противника в тыл. Ну, так говорилось на награждении». Малиена вздохнула. «Там он и получил свою рану. Служить больше не мог. Вот решил заняться сбытом кое-каких товаров со своих земель». Тут Малиена резко тряхнула головой, прогоняя мрачную атмосферу, которая возникла после ее слов. Повернулась к Туриону. «Кстати, ты говорил, что Альда завела дружбу с какой-то девицей неподобающего поведения. Чего же ты с госпожой Наташей не поговорил об этом? Она бы намного лучше могла повлиять на Альду». Это был завершающий удар. Даже если бы все специально готовили, то и тогда не смогли бы все сделать лучше. Этим вопросом Малиена буквально уничтожила Туриона, хотя даже не подозревала об этом. Потому никак не могла понять, почему Альда и Ариант буквально согнулись пополам от хохота. Только Альмер выглядел удивленным и непонимающим. Малиена растерянно огляделась. «Я что-то не то сказала?» Судя по всему, ни Ариант, ни Альда ответить были не способны. Наташа прикрыла глаза. «Не знаю, как сказать. Просто та девица неподобающего поведения, содержанка имперского аристократа, игроманка, хулиганка, главарь уличной банды и прочее — это я». «Что?» «Все вопросы вон к той интриганке», — перевела стрелки Наташа, указав на Альду. «О скромной темной владычице класса Лицея», — поправил Ариант. «Что?» «По последним данным, ты скромная темная владычица Лицея. Не благодарите ваше темнейшество. Ваша правая рука всегда стоит на страже вашей репутации». «Да вы сговорились, что ли?» — взвыла Наташа. «Ну, я должен был соответствовать». Ариант вдруг резко посерьезнел и остро глянул на Туриона. «Некоторые почему-то присвоили себе право решать, с кем должно общаться моему роду, а с кем невместно. Я просто решил соответствовать». Наташа глянула на явно взбешенного Арианта, бледного Туриона. Сообразила. Похоже, к торфам у Туриона тоже хватило ума заявиться. И ведь Ариант ни слова ей не сказал. Хотя, конечно, было бы странно, побеги он к ней с жалобой на обижающего его Туриона. «Мне кажется...» — все же вмешалась Наташа, многозначительно глядя на Туриона. «Не догадается ее поддержать. Пусть сам тогда разбирается с возникшими проблемами. Что лучше нам будет после официальной части собраться и поговорить. Явно тут возникло недопонимание, которое нужно разрешить. Мы же тут все друзья, не так ли?» Турион хмуро взирал. Непонятно было, о чем он думает. Глянул на Альду, Арианта. «Полагаю, что так», — наконец высказался он. И даже Альда не стала возражать. Видно, сообразила, что шутка может зайти слишком далеко, а это уже может сказаться не только на Турионе, но и на всей семье Коршин. И тут удачно подошел отец Туриона. Поздоровался и глянул на Наташу. Оглядел ее и кивнул. «Рад вас видеть, госпожа Наташа. И рад, что Сенат, хоть и с опозданием, оценил ваши заслуги». «Я понимаю, что в Сенате произошел раскол между теми, кто правильно оценил мои заслуги, и теми, кто отказался их правильно оценивать», — улыбнулась Наташа в ответ. «Рада, что первые победили». Ратин хохотнул. «А Альда права. У вас острый язычок. Кстати, я бы хотел обсудить с вами то дело, что вы с Альдой затеяли, но в последнее время вы редко бываете у нас». Наташа скосила взгляд на Туриона. «Да, за что прошу прощения. В оправдании могу сказать, что я слишком занята была сначала в Сенатской комиссии по поводу организации новой следственной службы, а потом еще и новым делом, касающегося теневых королей. К сожалению, это дело еще не окончено». «Что ж, тогда буду ждать, когда у вас появится время. Заглядывайте, всегда рад вас видеть». «Отец, ты знаешь, кто она?» — не выдержал Турион. Ратин нахмурился и глянул на сына. «Что значит «знаю, кто она»? Вы чем там с братом занимались, если до сих пор он тебя не познакомил с подругой своей невесты? И прояви побольше уважения к девушке, в конце концов». «Нет, мы знакомы», — улыбнулась Наташа. «А сейчас как раз договаривались о встрече друзей после официальной части праздника». «О, тогда не буду вам мешать». Ратин кивнул и отправился к ожидавшим его спутникам. Непонятно, что еще могло бы произойти, но тут, к счастью, объявили о начале праздника, и гости потянулись к дверям зала. Наташ уже перехватил один из слуг и пригласил как одну из главных участников праздника. Услышавшего это Туриона буквально перекосило, словно он лимон целиком сживал, следовать за ним в отдельный зал. Отдельный зал оказался соседним, куда пригласили всех, кого собирались награждать. Тут были и имперцы, и республиканцы в парадных мундирах военно-морского флота. Судя по всему, во избежание эксцессов, типа «что за девчонка с высшим орденом империи?», всех предупредили, кто она такая. Под общими взглядами было неуютно, но взгляды, по крайней мере, заинтересованные, а не удивленные, или тем более враждебные. Тем не менее, единственная девушка среди всех этих мужчин в мундирах. Тут невольно будешь чувствовать себя не в своей тарелке. Хотя, опять-таки, похоже, и имперцам, и республиканцам вышестоящее руководство основательно накрутило хвосты на тему, что к девушке с вопросами не лезть, не надоедать, не дышать в ее сторону лишний раз. Если что интересно, время будет позже, в более расслабленной обстановке. «Надо бы сказать спасибо тому, кто сообразил провести такую беседу», — решила Наташа, оглядываясь. Но тут опять зашли слуги и стали расставлять всех, непонятно по какому принципу. Скорее всего, кому какие награды будут вручать. Наташу поставили четвертой, после двух имперцев и одного республиканца. Кстати, занятная разница в мундирах. Имперцы носили темные, расшитые золотом мундиры, нарядные. От них за милю веяло чем-то таким значимым и великим. Республиканские же мундиры были светло-серого цвета. Ткань качественная, но общий вид. Может, они были нарядными и парадными, но на фоне мундиров империи терялись. Словно оруженосец перед рыцарем. Девочка мысленно покачала головой. В свое время насмотрелась дома парадов на Красной площади и уяснила для себя, возможно, ошибочно, что парадный мундир должен показывать мощь, быть привлекательным, но не перегруженным. Имперцы сумели этого достичь. А вот маригатским военным морякам явно не хватало изюминки в мундирах. Какого-то специального украшения, типа ленточек на бескозырках, тельняшки или еще чего-то. Впрочем, кто она такая, чтобы советовать Сенату Республики, в какие мундиры облачать своих военных? Возможно, житье рядом с госпожой Кланье сказывается. Вот и обращает внимание на одежду. Хотя мундиры империи и без этого привлекают взор. Наконец объявили начало процедуры награждения. «Держись рядом со мной», — шепнул девочке один из имперцев. «Я буду на шаг позади тебя справа, а ты держись за впереди идущим слева и тоже на шаг позади». «Спасибо», — поблагодарила девочка за своевременную подсказку и заняла указанное место. Таким вот почти шахматным строем они и вошли, прошагали в центр зала, повернулись к той стороне, где стояли Мацвер, Мэкаль, посол империи и еще какие-то люди в мундирах как республики, так и империи. Если бы девочка не шла в толпе военных, то наверняка растерялась бы. Сейчас же, словно опекая ее, хотя возможно, что и опекая, девочке указали место, где ей следует встать. Военные выстроились в три шеренги, а сама Наташа оказалась в первом ряду, четвертой. Видно, не случайное место. Хотя да, о чем это? Какое тут у военных и случайно? У них даже трава растет строго в отведенных местах по стойке смирно. Вступительную речь Мата с Вера Наташа от волнения прослушала. Только улавливала отдельные фразы про союз добрых соседей, про совместную борьбу с наглыми пиратами, в общем, набор стандартных фраз. Графа Орландо Черстера, немного успокоившаяся девочка, выслушала более внимательно. Но опять-таки ничего нового не услышала. Набор стандартных фраз. Наконец, вступление закончилось. Вперед вышел Мацвер, дождался тишины. «Господа, дамы, в этот день мы собрались здесь, чтобы отпраздновать победу Соединенного флота Республики Маригата и Орвийской империи над врагом, который долгое время терроризировал нашу торговлю. И начать праздник позвольте приятным — награждением отличившихся». Дождавшись, когда смолкнут восторженные крики, Мацвер заговорил снова. «Но позвольте немного отклониться от привычной процедуры». Мацвер глянул на посла империи, вышедшего вперед и вставшего рядом с ним. Они обменялись взглядами и кивнули друг другу. «Первыми обычно награждаются старшие по званию, потом те, кто ниже», — заговорил граф Орландо. «Но мы с господином председателем Республиканского Сената договорились немного нарушить традицию. Полагаю, господа военные пропустят вперед даму». Граф нашел взглядом Наташу и кивнул ей. Снова заговорил Мацвер. «Итак, награждается орденом за заслуги перед Республикой второй степени госпожа Наталья Астахова. Именно благодаря ей стал возможен этот поход объединенной эскадры. Именно она обнаружила и разоблачила связи некоторых нечистоплотных граждан республики и пиратов. Более того, империя также уже высоко оценила заслуги госпожи Наташи в деле разоблачения с риском для жизни убийцы имперского посла в республике. Госпожа?» Мацвер кивнул ей. Наташа замешкалась, но получила легкий толчок в спину, встряхнулась и неторопливо вышла вперед. Подошла. К ней вышли с подушкой на руках, на которой лежал названный орден, представляющий из себя что-то типа восьмиконечной звезды с лучами, украшенными бриллиантами, в центре красовался лик какого-то бога из местного пантеона. Мацвер принял орден с подушки, подошел к девочке и закрепил его на ленте под звездой империи. Несколько некорректно, насколько знала Наташа. Но, как говорится, есть нюанс, о котором ее, старательно отводя взгляд, предупредил перед награждением слуга. С точки зрения девочки глупые условности, но для местных... В общем, Мацвер никак не мог повесить орден на грудь девушке. А вдруг нащупает что-то не то? Нащупывать, к сожалению, пока нечего особо, но... В общем, Наташа мысленно махнула рукой, заявив, что будет делать все так, как ей скажут. Скажут прыгать после награждения — прыгнет. Тот же слуга, пряча взгляд, заметил, что прыгать не надо. Наверное, сюда специально таких набирают, начисто лишенных чувства юмора. Наташа надеялась, что нигде не ошиблась, выполнила положенный реверанс и вернулась на свое место. Дальше церемония покатилась по накатанной. Глашатай объявлял имя и кратко говорил, за какую заслугу вручается награда, после чего названный подходил и ему вешали орден. Вообще, конечно, вряд ли ради награждения организовывают нечто подобное. Не знала бы подоплеки, то и сама девочка решила бы, что именно так всегда и награждают высшими орденами разных стран. Торжественно, с балами. Вообще, от всех этих политических игр уже даже тошно становится. Будь выбор, держалась бы от них подальше. Увы, все стороны уже записали ее в сторонники Мата с Вера Маккаля и определили в ту фракцию, что ратует за дружбу с империей. Сейчас даже стало понятно, почему император наградил ее именно тем орденом с мечами и окантовкой. Ничего бы не изменилось, если бы орден дали без мечей, как гражданскому человеку. Сообщать всем о ранении тоже было не обязательно. Но император выбрал именно такой вариант. не для нее, для окружающих. Намертво привязав призванную к империи и тем в республике, кто ратует за этот союз. Испытала ли Наташа какие-либо отрицательные эмоции от осознания этого? Да нет, скорее. И так понимала, кто такой император, и что большинство его поступков продиктованы интересами империи. Сейчас просто невнятные подозрения превратились в уверенность. И было понимание, что если бы не он с матом сфером, то ее постаралась бы затащить в свои сети другая сторона. И вовсе не факт, что их методы ей бы понравились. Император и мат сфер, по крайней мере, честны и честно говорят, чего хотят и что планируют получить взамен. Наташа вздохнула. Что ж, похоже, сегодня ей отрезали последние пути к отступлению. Если они, конечно, были. Мацвер в том разговоре ведь честно все описал и предупредил. Теперь, вспоминая ту встречу, Наташе многое стало понятно из того, что тогда вызывало вопросы. «Ну и ладно», — вздохнула она. «Нужно быть очень наивным, чтобы верить, будто при моем положении подобного можно избежать». Церемония уже завершилась, и сейчас все награжденные собрались чуть в стороне, и к ним подходили знакомые, семьи или просто друзья. Кто-то что-то обсуждал. Рядом с кем-то уже кучковалась стайка девушек, где-то стояла парочка молодых людей. Наташу уже окружили Альда, Ариант, Альмир и Турион с невестой. Турион выглядел крайне сердитым, Альда была подчеркнута невозмутимой, а вот Малиена явно не понимала, как ко всему этому относиться. Ее, похоже, уже успели просветить по поводу произошедшего, и сейчас она не понимала, сердиться ей на злую шутку в адрес жениха на Альду, или сердиться на жениха за его дуболомность. Было похоже, что назревал скандал, и никто не мог решить, что делать. Какая компания? Рядом с ними материализовался Сайзен Карлин. Никогда Наташа не радовалась его появлению так, как сейчас. Сайзен появился в черном шикарном мундире службы имперской безопасности, держа под ручки двух девушек, которые явно были не против. «Дамы?» — извинился он, освобождая руки. «Прошу простить. Я только поздороваюсь с друзьями, а потом снова буду в вашем распоряжении». Он учтиво поклонился им, развернулся к Наташе и склонился к ее руке. «Госпожа Астахова, вы сегодня неотразимы. Ваши украшения превзошли все самые дорогие бриллианты, которыми украсили себя местные прелестницы. Искренне рад и поздравляю. И что бы там ни говорили завистники, вы их заслужили целиком и полностью. Вам обязательно начнут говорить гадости». Он глянул в сторону слушавших их окружающих, явно эту фразу предназначая друзьям Наташи, словно прося поддержать ее. «Только пусть осуждающие сначала получат хотя бы десятую часть тех заслуг, что уже имеете вы». «Благодарю». Наташа немного растерялась, но все же смогла ответить как положено. Все-таки иногда этот этикет — чертовски полезная вещь. Не знаешь, что говорить — говори согласно этикету. Сайзен тем временем остановил свой взгляд на Турионе, и он словно заледенел. «Молодой человек, могу я поговорить с вами наедине?» Не ожидая возражений, он ухватил Туриона за локоть и буквально оттащил в сторону. Недалеко, чтобы их видели, но достаточно далеко, чтобы невозможно было расслышать, о чем они говорят. Точнее, говорил лишь Сайзен, но от каждого его слова Турион дергался, словно его били. Вот он совсем опустил голову. И ведь всего ничего общались, минуты три. Умеет Сайзен, оказывается, и так. А то дамский угодник, повеса, франт. Вот он подвел поникшего Туриона обратно. «Молодой человек очень сильно извиняется перед вами, госпожа Наташа». Он глянул на Туриона, и тот быстро-быстро закивал. «Да», — подтвердил он, — «госпожа Наташа, прошу прощения за свое недостойное поведение. Я должен был узнать все лучше, прежде чем делать выводы». «Вот и славно». Сайзен снова вернул безмятежную улыбку. «Госпожа Наташа, оставляю вас в обществе друзей, а мне, как вашему подчиненному, позвольте вернуться к празднику». Растерянная Наташа кивнула. Сайзен вдруг выпрямился, щелкнул каблуками, резко кивнул, потом подмигнул ей, развернулся, подхватил под руки оставленных им девушек и, что-то говоря им, зашагал к центру зала. «Подчиненный?» озадачился с чего-то Ариант. «Технически, да», — машинально ответила Наташа, глядя в спину Сайзену. «Ведь специально подошел. скорее всего, заметил, что тут назревает скандал. Он же в курсе ситуации с Турионом. Надо будет потом поблагодарить. Он же из той делегации империи, которую та отправила сюда для изучения работы новой службы, которая создается по... моим рекомендациям. А Сайзена как раз определили ко мне в пару для следственной работы. Хотя, конечно, тут еще вопрос, кто у кого учиться будет. «Полковник имперской безопасности в подчинении?» Малиена весело глянула на Наташу. «А вы далеко пойдете, госпожа Наташа?» «Если шею не сверну в дороге», — буркнула девочка и тряхнула головой. «Давайте все эти дела оставим на потом, а сейчас просто отдыхаем. Познакомимся. Турион, я понимаю, что наше знакомство началось не самым лучшим образом, как и с вашим братом, кстати, но с ним же мы в конце концов наладили контакт. Просто в будущем... Не спешите с выводами, пожалуйста». Наташа протянула руку. «Мир?» Растерянный Турион посмотрел на Наташу, потом на протянутую ему руку, потом снова на Наташу. Неизвестно, к какому бы он пришел решению, но тут Малиена чуть наклонила голову жениха к себе и что-то шепнула ему на ухо. Тот вздрогнул, как-то жалобно посмотрел на невесту, потом тряхнул головой и решительно принял протянутую руку. «Пожал. Я действительно виноват, что сделал поспешные выводы». «Вот и хорошо», — выдохнула Наташа. «Предлагаю выйти во двор и там немного посидеть. Познакомимся поближе». «Еще не женился, а уже подкаблучник», — шепнул Наташе Ариант, когда они следом за всеми направились к выходу из зала. Но так, чтобы его расслышала только Наташа. Та прыснула. «Думаешь, если бы не Малиена, то он скорее сожрал бы свои ботинки, чем пожал твою руку. Он из тех, кто не любит признавать свои ошибки. Но, как ты верно заметила, это у них семейное. Но если Малиена сумеет повлиять на него, может и получится из него человек. Идем, не будем заставлять ждать друзей».